Ну, продолжает, в принципе. Ну, Ир, я так понимаю, что парень такой, что он как бы будет периодически гулеванить, правильно? Да. Но из семьи он особо уходить никуда не собирается. Да. А теперь вопрос в том, вы что хотите? Дело в том, что он раньше, когда все это происходило, иногда, изредка, он возвращался там очень виноватый, все. И, в общем, он потом старался, ну, как бы там, ну, прощения просил, все это само собой. Ну, и старался сделать мою жизнь хорошей. А сейчас нет. Ушел, пришел и как будто... То есть вас беспокоит, что вину не заглажу? Нет. А вы до рождения ребенка чем занимались? Я работала. Зарабатывала больше его. Ну, как бы за все отвечала я. Все вопросы бытовые решала я. А он у вас какой, видать? Ростовский озорной гуляк. Да, типа того. Дело в том, что просто я понимаю, что это все не нужно, я не могу его отпустить, ну, как бы вот в душе своей. Нет, ну, здесь же вопрос в том, я думаю, что здесь много из перечисленного. И пока он будет это делать, здесь, знаете, как... Здесь на сегодняшний момент, то есть от него просто надо отстать. Ну да, я пытаюсь. То есть через какое-то время, то есть вообще каких-либо претензий к нему не предъявлять. И не пытаться вернуть. А? А он сам вернется, что это делать. Да. А? Он придет под каким-то предлогом. Там, должен прийти. Ну, как вы рассказываете, должен прийти через какое-то время, причем не очень отдаленно, и вплоть до того, что он должен там, типа, вечером заходил, и что я уже пою. Ну да, типа, такого обычного происходит. Да, так что я думаю, он нарисуется. Только здесь, знаете, как, ну, наверное, в вашей ситуации, понимаете, вот то, что я говорил, да, спрашивали, да, насчет этих отношений. То есть сейчас у Иры есть зависимость. Я думаю, прежде всего, зависимость психологическая по типу остаться одной. И пока он это чувствует, он будет считать, что он себя может вести так, как он хочет. И пока у Иры будет эта зависимость, то есть даже начинать поползновение особое по поводу как бы, разговора с ним, я думаю, смысла нет. Потому что, ну, будут временные улучшения или поняла, по типу, что ты меня контролируешь. Ну, то есть, или вы меняете кардинально, ну, здесь надо понять, что... Здесь, знаете, как собеседник, он всегда чувствует, на что готов пойти человек. Он готов сказать, сделать то, что он говорит, или он не готов. И если вы внутренне будете не готовы, то он это тоже чувствует. То же самое, как Оля. То есть муж прекрасно понимает, что она ему говорит, уходи, но при этом она говорит, это оставайся. Поэтому здесь, я думаю, что выход такой, ну, в любом случае, знаете как, для начала нужно наладить эти отношения, которые есть. То есть его надо перестать пилить и все остальное. Если финансы позволяют, ну, знаете как, многие бытовые проблемы, они решаются достаточно просто. Найм обслуживающего персонала. Я вообще, вот, честно, не понимаю, зачем заморачиваться самому с уборкой и прочими бытовыми сложностями. На самом деле это настолько недорого стоит, что если об этом даже глупо говорить. А? Специально обученные люди. И я двумя руками за. Они придут, уберут, и вам проще, и люди заработают деньги. Вообще не вижу никакой проблемы. Вот сейчас даже мучить жену, себя и вообще домашних какой-то бытовыми проблемами я вообще смысла не вижу. Если человек экономически хотя бы более или менее активный, он уже это может себе позволить. А потом, Ир, ну, знаете как, если будут возникать вопросы, вы из Ростова, нет? Да. То проще, допустим, там периодически появляться, если будут возникать вопросы, на занятия и узнавать. Потому что очень часто такие ситуации, они требуют, ну, определенного ведения. Вот. Пока так. Я думаю, в ближайшее время, судя по тому, что вы рассказываете, он должен нарисоваться. И я бы, знаете, как еще, пока бы не делал запуск его обратно, как это, после грандиозного разговора, обычно так же он хотел. Расставить все точки над «и», после этого там заносить чемодан. А, может быть, и сделать вариант, что... И второй момент, вы какая-то, вот, мне кажется, потерянная сейчас. Вот у меня возникает такое ощущение. Немножко неудобно рассказывать. Не, ну, может быть, или подгружено, или дискомфортно. Но пока так. А потом, вот я еще раз говорю, лучше не запускать на свою территорию, а сейчас придется как бы так поэтапно отодвигать. У меня? Да. Что у меня с собой? Ну, лично у меня такая ситуация, там, двое детей, да, маленьких. А вот прослушав всю эту теорию, я понимаю, что вот до этого мы вступили в брак как партнеры, сейчас я перекатилась в зависимость, больше всего психологическую, потому что одна с двумя детьми, там, вот я начинаю потихоньку, ну как, нервничать по этому поводу. То есть... Я понимаю, да, что я начинаю там вот доставать какие-то претензии, да, вот они дети, вот мало уделяешь внимания, вот они дети, ты хотел их получить, да, вот они, пожалуйста, занимайся ими. Но ты мало этому уделяешь времени. Я теперь понимаю, что я, конечно, наседаю. Значит, вот это не надо предъявлять претензии. Вот. Знаете, вот у нас был такой эпизод, у меня клиентка есть. В Москве, да, ну так получилось, что они там познакомились, там поженились, ну то есть я знаю их обоих, и плюс они там еще партнеры по другому бизнесу сейчас. И вот у них дочка родилась, и она тоже устраивала концерты по поводу того, что там Саша не общается с Машей. А потом получилось, что они поехали вот на семинар в Ямал, в Туапсе, и она пошла на семинар, он говорит, я тогда с Машей был. И они ходили, и я встретил, вот 5 дней прошло семинара, он говорит, слушайте, я познакомился с ребенком, и он говорит, вообще такой кайф. И говорит, я не знал, что такая, дети такие умные бывают. И после этого вообще никаких вопросов не было. Да, и плюс вот я выяснила, что там мы играем игру, вот я, допустим, играю там из-за тебя, да, то есть получается, что до брака мы с ним как партнера вступали, то есть я занималась там работой, он занимался работой, дальше меня из этой работы вытащили, увезли. А куда вас увезли? Не, ну я в Москве работала, там 10 лет, все хорошо, все замечательно, пришлось вернуться в Ростов, и вот 6 лет я уже ничем не занимаюсь, потому что дети, болячки, двое. Сколько детей? Одному 5, а второму 2. То есть только я одного подняла, выкормила, уже тут второй, да? Получается, что, ну, я теперь понимаю, что я играю в эту игру, вот без тебя, то есть я, ну как, я, знаете, объясню, у меня старший 6, почти 7, а младшему 3,2 или 3,3. У меня жена, что после первого, что после второго, работала практически сразу. А у меня здесь работы негде было. Я уехала из Москвы, оставила великолепное представительство, и я морально не смогла идти никуда здесь. Вот. Что вы говорите? Да, вот я не смогла. Вот беда какая. А теперь все, теперь... Да, вот теперь вот я понимаю, что я играю в эту игру. Я понимаю. Нет, у вас есть... Это называется, у меня есть отмазка, поэтому я детей не смогу. Нет, ну, слава богу, у меня разница в годы. То есть только докормила я одного... И я сразу начала вносить второго. То есть реально мне даже некогда было на работу выходить. Это факт. Вот. Я же говорю, что я поняла о том, что я вот такую группу играла. Я понимаю, что человека не надо трогать. И мне вот необходимо опять вернуться, убрать вот эту зависимость, да, психологическую. Больше. Вам нужно и почувствовать свою уверенность. Выстраивать и... отношения как с партнером. Потому что я попала вот в эту зависимость. Вам нужно стать, знаете, как это, как Леня Голубков говорит, я не халявщик, я партнер. Да? То есть вам сейчас нужно стать партнером и обрести уверенность. Почему? Потому что вы сейчас оказались в зависимости, в том числе и финансово. Нет, финансово нормально все, то есть я уже взяла няню для младшего, старшего отдала в сад, то есть вот теперь я начинаю возвращаться к жизни. Нет, я про это и говорю, да. И после этого вы почувствуете уверенность. Тем более я еще раз хочу сказать, что, как правило, не надо давить на мужиков по поводу детей. То есть они не хотят сильно, я думаю, он занимается детьми, но просто это выглядит там. Так, такая... чуть-чуть и к маме. И к маме. А это же результат мой 6 лет, понимаете? То есть вот я же говорю, Он будет заниматься детьми позже. Он будет заниматься детьми. Это абсолютно у всех происходит. Но я еще не видел.